Глава 16. Замена. После моего вопроса Сноуджи кокетливо поправила свисающий на глаз локон белоснежных волос и показала пальцами Ви. «Столько вариантов у вас есть, чтобы остаться на турнире», — пояснила она свой жест. «Два варианта? Это, конечно, больше, чем ничего», — согласился я. «Но какие это варианты?» «Первый — принять в ряды своей гильдии пилота наездников бездны. Временно, конечно. А когда суд закончится и вашего парня оправдают, то вернуть все назад». Я нахмурился. «Впустить к себе постороннего? Где гарантии, что он потом уйдет? Никакой процедуры временного принятия не существует. Значит, я буду обязан принять чужого бойца на постоянной основе и надеяться, что как только нужда в нем отпадет, то сам напишет заявление об уходе. Иначе мне понадобятся очень серьезные аргументы для его исключения. Кто бы там что ни думал о безграничной власти глав в своих гильдиях, это не так. А второй вариант какой? Публично заявить о подставе вашего бойца Теодором Блэкмором. Причина подставы – избавиться от сильного конкурента. В рамках разбирательства о недобросовестной конкуренции турнир будет приостановлен на время суда. Ну и суд тогда будет проведен в ускоренном порядке, ведь откладывание турнира ударит уже и по репутации парламента, и по бюджету города. Если выберете второй вариант, недоброжелателей вы себе точно добавите», — негромко заметила Сноуджи. «Значит, Рутгер хочет внедрить ко мне своего шпиона. Вот настоящая цель прихода этой адвокатши. Если действительно других вариантов нет, то не думает же он, что я буду публично кого-то обвинять. Мне нужно подумать», — решил я отложить принятое решение и сначала посоветоваться с Юргеном и Арианой. Последняя, кстати, может напрямую связаться с отцом и спросить о подставе. Если сделать это в режиме видеозвонка, когда я смогу видеть лицо и общую мимику мужчины, то есть шанс с помощью симбиота узнать правду. А то, может, эта темнокожая блондинка сейчас на голубом глазу сыт мне в уши, причем полностью уверенная в своей правоте. Доказательств-то стопроцентных, что подставу заказал Блэкмор, она не представила. Даже если кто-то звонил на базу пегасовцев, кто может поручиться, что у них нет шпиона Рутгера? Даже не из командного состава. А вот так, для мелких подстав. «Хорошо, только помните, что время ограничено. Вот мой номер». Протянула она свою руку с надетым коммуникатором. Я автоматически приложил свою, и мой гаджет отозвался коротким сигналом принятого сообщения. «Жду вашего ответа в ближайшие часы». Пить заказанный кофе она так и не стала. Легко поднявшись из-за стола, она походкой от бедра покинула столовку. Я тоже не стал задерживаться. Лишь бросил взгляд на так и не съеденный пирожок и набрал Юргена. Времени у нас действительно было в обрез. «Ты уверен, что это сделал папа?» После пересказа моего разговора со Сноуджи напряженно спросила Ариана. Удивительно, но когда я говорил о подставе со стороны ее отца, она молчала, и лишь когда я закончил, стала уточнять этот вопрос. «Нет, поэтому и хочу, чтобы ты спросила у него напрямую, по видеосвязи, в моем присутствии, но так, чтобы твой отец меня не видел». Девчонка поджала губы. В ее глазах отразилась боль и разочарование. Я только не мог понять, в ком – в отце или во мне. «Но только при тебе», – решилась она. «Конечно». Мы встали и пошли из общего зала, где проходило наше мини-совещание, в ее комнату, оставив Юргена с Куртом переваривать свалившуюся информацию. Там Ариана села на кровать и развернула свой коммуникатор в формат планшета. Я встал чуть сбоку, справа от нее, но так, чтобы не попадать в объектив камеры. Ждать ответа на вызов пришлось недолго. «Привет, дочка!» Увидели мы гладко выбритое лицо выспавшегося и недавно поднявшегося человека. «Что-то случилось?» «Привет, папа!» Напряженно начала Ариана, с головой выдавая свое состояние. «Да, случилось. У нас ночью подставили одного бойца, и есть сведения, что это сделали твои люди. Ты что-то знаешь об этом?» «Подставили? Мои люди? Ты о чем сейчас?» Довольно натурально удивился Блэкмор. Я бы, пожалуй, даже поверил, но вот симбиот успел зафиксировать ту самую микромимику, по которой детекторы лжи и определяют правдивость слов человека. Анализ мимики. Чуть вздернутые уголки губ в намеке на улыбку и удовлетворенность. Легкое прищуривание для оценки собеседника от произведенного эффекта. Чуть повышенная тональность голоса, отличающаяся от обычной манеры ведения разговора. Вероятность лжи 79%. Моего напарника заставили вдохнуть запрещенный препарат, из-за которого он изнасиловал женщину. А потом эта женщина пишет на базу твоей гильдии, что у нее все в порядке. При этом никого знакомого у нее там нет. Ты действительно ничего не знаешь или нагло мне врешь? Глаза Арианы покраснели и увлажнились. «Папа, скажи мне правду. Ты действительно подставил Виктора, чтобы снять нас с турнира?» «Что за чушь ты мелешь?» – рассердился мужчина. «Зачем мне вообще этим заниматься?» «Не ты ли обещал Дирку сделать все, чтобы отстранить нас от участия, если мне будет что-то угрожать? Так что повод у тебя есть, не отрицай. И я знаю тебя достаточно, чтобы понять, ты мог на такое пойти. Конечно же, ради моего блага», — произнесла она последнее с большим сарказмом. «Прекращай», — сдерживая злость, отрубил Блэкмор. «Я никого не подставлял. Кто тебе вообще сказал это? Наверняка кто-то из моих врагов. А ты не думала, что это выгодно в первую очередь как раз этому доброжелателю, который тебе все рассказал? Так подумай. И когда поймешь, какую чушь несешь, звони мне снова». После этого мужчина прервал связь. Экран коммуникатора погас. Ариана повернула ко мне красное лицо и с надеждой уставилась в мои глаза. «Он соврал». Слова дались с трудом. «Симбиот выдал 86% вероятности лжи на фразе „Я никого не подставлял“. И до этого почти на каждой фразе был высокий процент лжи». Девчонка после моих слов не выдержала и скрыла свое лицо в ладонях. Послышались ее сдавленные всхлипы. Я присел рядом и обнял ее. «А ведь он всегда был против меня», — спустя минуту сдавленных рыданий прошептала она, уткнувшись мне в грудь. «Никогда не замечал моих успехов, не брал в члены гильдии. Если бы я не сбежала, то так и не стала бы пилотом». Она подняла голову и посмотрела на меня. В ее глазах стояла боль и разочарование, а еще злость и решимость. «Нужно всем рассказать о его поступке. Он не лишит нас возможности выиграть турнир». «Ты уверена? Заявив публично о подставе, мы ставим на кон и свою репутацию. А если не удастся доказать его вину, результаты симбиота в суде не примут. Прямых улик у нас нет. Рутгер и тот не смог накопать больше, а ведь у него-то возможности в разы выше, чем у нас. Если мы не продолжим участие в турнире, то автоматически будем считаться проигравшими, со всеми вытекающими», — мрачно предрекла Ариана. «Или ты хочешь взять к нам вместо Виктора шпиона?» «Нет, конечно», — фыркнул я от такой глупости. «Но сама идея взять кого-то со стороны не лишена смысла. В конце концов, Остров Свободы – планета с полумиллиардным населением. Неужели здесь не найдется свободного пилота среднего уровня со здешней-то конкуренцией? Неужто все сразу скопом летят на периферию, когда вылетают после проигрыша из гильдии?» «Наверное, ты прав», — задумчиво склонив голову мне на плечо, согласилась Арианна. «Вот и займемся поиском новичка». «А это Сноуджи. С ней тоже откажешься работать?» «Зачем? Пусть помогает вытащить Виктора. Ну а если сама откажется, то только подтвердит наши подозрения о шпионе». «Хорошо». Успокаиваясь, поудобнее устроилась на моем плече девчонка. Мы еще минут 10 посидели, после чего я все же аккуратно отстранился и вышел в общий зал дать задание Юргену на поиск. Все-таки официально он капитан нашего звена в турнире. Джесси сидела за стойкой бара и мрачно надиралась виски. Сам бар был универсальным. Ночью это было место для тусовки байкеров, что любят выпить и подраться. Оформление тоже было соответствующее. На стенах были изображены последние новинки скутеров и аэроциклов. Столы были похожи на капоты авто, а табуретки на шины. Играла тяжелая музыка, а по голоэкрану крутили видео очередных заездов и гонок. Днем все разительно менялось. По стенам пробегала волна искажений, и вместо скутеров на них появлялись живописные виды дикой природы. Столы-капоты трансформировались в обычные круглые на тонкой ножке с покрытием под дерево. Табуретки-шины становились удобными пуфиками, а барная стойка, за которой и сидела Джесси, менялась на прилавок булочника. И вот уже ночное тусовочное место, как в сказке с приходом первых лучей солнца, становилось уютным кафе для дневного релакса. Сама Джесси работала здесь по ночам охранником. Странно для девушки? Да не очень, если эта девушка – бывший пилот боевого экза, да еще достигшая среднего уровня. Ну и по внешнему виду, хрупкой Джесси никто бы не назвал. Под 2 метра ростом, с хорошо видной мускулатурой и не слишком выпирающей грудью. Если бы не короткие косички-дреды да обтягивающий комбинезон, что все же подчеркивал верхние и нижние выпуклости, ее бы часто путали с мужиками. «У тебя 5 минут осталось», – подошла к стойке Риаса булочница. Она быстро разворачивала выставленные за барной стойкой шкафы с алкоголем на 180 градусов. С обратной стороны у них оказались полки со свежей выпечкой, тут же ударившей в ноздри Джесси. «Знаю», – отмахнулась она. «Просто жизнь – говно». «Опять о турнире ночью болтала с кем-то?» – с сочувствием спросила Риаса, качнув внушительными буферами. «Ай, не спрашивай», – заплетающимся языком ответила Джесси. После чего налила себе еще стопку из полувыпитой литровой бутылки и залпом замахнула ее, даже не почувствовав вкуса. В сомнении, покачав бутылкой перед лицом, Джесси все же отставила ее от себя подальше и тяжело поднялась из-за стойки. «Я тебе такси вызову», – вызвалась Риаса. Джесси промолчала и двинулась к выходу. Сейчас у нее было лишь одно желание – доплестись до снимаемой комнаты в паре кварталов от кафе и упасть в свою кровать. Негромко тренькнул коммуникатор, вырвав Джесси из бессознательного созерцания открытой дверцы такси. Подняв руку к глазам, она попыталась свести их в кучку и прочитать полученное сообщение. Получилось далеко не с первого раза, а когда получилось, Джесси подумала, что это какая-то шутка. «Стать временным пилотом. Они рехнулись, что ли? Пьяно махнула она рукой, решив, что ее пытаются разыграть после ночного спора. «Интересно, а если я соглашусь, как вы оправдываться будете?» «Ха! А вот и соглашусь!» И Джесси уверенно нажала на положительный автоответ. «А теперь спать!» Проснулась Джесси от грубого толчка в плечо. Раскрыв глаза, она сначала не смогла понять, где находится. «Это ты, Джесси Купьер?» – раздался над ухом чей-то голос. Джесси повернулась на него и увидела нависающего над ней парня лет 20. Темноволосый, с холодным, равнодушным, а сейчас даже чуточку брезгливым лицом. «Ну я. А тебе чё надо-то?» – буркнула она, когда поняла, что все еще сидит в такси, но уже не возле бара, где работает, а около какой-то гостиницы в центре города. «Ты пилот Исура?» «Была им. Слушай, парень, отвали, у меня башка болит», – отмахнулась Джесси. «Тебе отправили предложение об участии в турнире, и ты согласилась. Но, как вижу, это была ошибка. До свидания». Незнакомец захлопнул дверцу такси, и его ИИ тут же запросил новый маршрут. Как оказалось, до этого он вел авто по координатам с последнего сообщения из коммуникатора Джесси. А вот до девушки стало доходить, что недавнее сообщение – не шутка, и у нее реально появилась возможность вновь стать боевым пилотом, в скобочках пусть и временно, а не прозябать на тошнотворной должности вышибалы не в самом элитном баре города. «Постой!» – выскочила она из такси и еле удержалась на ногах. Выпитое виски дало о себе знать не только вихляющей походкой, но и жуткой головной болью. Но Джесси готова была задвинуть все эти неудобства куда подальше, лишь бы вернуться в состав пилотов гильдии. Любой. «Иди проспись!» – отмахнулся парень. «Я просплюсь и буду как новенькая, обещаю. Только ты же не шутишь? Я буду вашим пилотом? Кстати, вы кто?» Только сейчас она озадачилась узнать собеседника. Парень презрительно фыркнул и молча двинулся к входу в гостиницу. «Да постой же ты! Ну не каждый же день поступает такое предложение. Откуда я могла знать, что ты сегодня мне напишешь? Не нравятся пьющие? Так я на задании ни капли в рот не беру, только после. А сейчас всю ночь работа. После работы выпить не грех, а расслабуха. Иначе умом тронешься. Ну куда ты уходишь-то?» «Юрген, кто там на тебя орёт?» Вышел из гостиницы еще один незнакомец. На этот раз смазливый блондинчик в боевом комбинезоне пилота Экза. «Неважно!» «Как неважно?» Вклинилась Джесси, почувствовав поддержку в интересе блондина. «Ты сам мне написал и приглашал к себе пилотом!» «Она нам не подходит!» Отрезал названный Юргеном. «Чем же?» С любопытством разглядывая Джесси, спросил блондин. «А ты не видишь? Она пьяна в хлам!» «И что? Парочка антипохмельных, полчаса сна и будет в норме!» «Вот, и я о том же ему толкую!» Обрадовалась девушка поддержки. «Дирк, мы не можем полагаться на первую встречную!» «А другой пилот будет тебе знаком?» хмыкнул блондин. «Нет, друг, у нас нет времени на поиски. Ты ее успел проверить? Она ничья?» «Да, в рамках своих возможностей. Если и есть за ней кто, сам понимаешь, с наскока это не определить». «Я ничья, я своя собственная. Так что, берете?» Повернулась Джесси к блондину. «Берем. Давай, Юрген, подготовь нашу новенькую. Уже в обед первый бой будет». Джесси расплылась в довольной улыбке. Она все же станет пилотом экзоскелета. «А как называется ваша гильдия?» «Бурый смрад», с ноткой ехидства ответил ей темноволосый хмырь. «Новички?» Улыбка быстро сползла с лица Джесси. «Но ведь вас убьют!» Когда я давал Юргену задание найти нам новичка, то было два главных условия. Во-первых, человек должен лишь недавно покинуть гильдию в результате проигрыша в турнире. Во-вторых, он не должен сохранить связей после ухода. В нашем случае, он не должен быть устроен на предприятие, принадлежащее гильдии, или кому-то из родственников руководства гильдии. Главное для меня было, чтобы новенький смог драться со своими бывшими товарищами, если вдруг рандом поставит нас в пару. Уже второй вопрос о том, как потом избавиться от него, если он все же является чьим-то шпионом. И с Джесси, на мой взгляд, прошло все идеально, причем Юрген сам не понимает, насколько нам повезло. Она не играла опьянение, симбиот это хорошо отследил, она реально хотела быть пилотом, неважно у кого. Причем я специально попросил друга написать о временном приеме, чтобы было потом проще не только найти причину отчисления из состава гильдии, но и чтобы новичок сам поменьше сопротивлялся уходу. Ведь его заранее брали всего на разовую акцию. Ну а если сработаемся, то и вовсе будет отлично. К сожалению, взять любого стороннего человека не получится. У него не будет недостаточно ИР, не говоря уж об опыте работы, который не отнять никаким способом. При отчислении-то пилот свой прогресс не теряет, и в случае восстановления в звании он снова может приобрести тот же X и те же модули, что имел до отчисления. Конечно, до начала турнира сработаться нам не удастся при всем желании. Хорошо хоть успели протрезвить Джесси и приобрести ей экзоскелет со всем обвесом. Пока что оставил ее в защитниках, хотя она утверждает, что была командиром звена почти 2 года. Может и так, но ведь при проигрыше именно ее отчислили за наихудший результат. А сейчас она побудет просто, для массовки. Нам главное бой выиграть, потом уже будем со всем остальным разбираться. Осталось узнать, кто против нас сегодня. Бурый смрад против черный пегас. Блять. Вырвалась из Джесси. У Арианы сжались до скрипа сервопривода в кулаки, Да и я почувствовал небольшой холодок по спине. Интересно, это случайность? Или отец девочки все никак не угомонится? Но делать нечего. Пора на арену. И я первым шагнул в кабину лифта.